перед лицом такой опасности приказывает бежать без оглядки, если, конечно, страх не приковывает человека к месту. Так случилось и с уланами. При виде этих простых девушек, действующих и маневрирующих с выучкой настоящих бойцов, они на какое-то мгновение были ошеломлены. О, да эти пастушки, оказывается, совсем не такие дубины. Потрясение улан длилось не более каких-нибудь 2 секунд, но и за 2 секунды можно совершить немало дел с помощью маузеровских винтовок. Паф! Сверкнули 3 языка пламени, и поднялся легкий дымок. И тотчас же, паф, еще 3 выстрела, так же, как и первые, слившиеся в 1. 6 выстрелов за 2 секунды. Ужасно! Уланы были поражены в упор. Ментики их поражали от пламени, оружие выпало из рук. Простреленные на вылет, они судорожно взмахнули руками, зажимая ими раны, нанесенные гуманными пулями. Некоторые из них с дико блуждающим взором пробежали, пошатываясь, несколько шагов и рухнули навзничь. Сержанту пуля угодила в самое сердце, и он на месте свалился ничком. Другой улан пробежал с неистовым воплем не более 50 метров, покачнулся и упал, извергая потоки крови. 6 улан, то есть более половины всего взвода, уже на земле. Сорвиголова сдержал злобную усмешку, промелькнувшую было на его губах, язычным голосом, несообразным с его женским нарядом, гаркнул: «Долой оружие, мошенники! Я Брейкнек! Слышите? Долой оружие!» Но улан оставалось еще 5. Им казалось чудовищным сдаться каким-то карикатурам, пусть даже страшным, но все же карикатурам на солдат. Уланы разбились на 2 маленькие группы. Первая, состоящая из 2 человек, находилась 6 метров впереди второй. Передовые уланы вздыбили своих коней. Однако этот маневр, хорошо знакомый всем кавалеристам, годен был разве лишь на то, чтобы привести в замешательство новичков, но отнюдь не таких стрелков, как Поль и Сорвиголова. Грянули еще 2 выстрела. Никакие суматошные движения не помогли уланам. Пораженные прямо в голову, они соскользнули с седел, замертво грохнулись на земь. Теперь улан оставалось всего 3. На этот раз они были всерьез перепуганы и собирались улепетнуть. Поздно. Прежде чем перейти в галоп, им пришлось бы сделать крутой поворот и пробраться по узкой тропе между 2 глубокими оврагами. Как раз в это мгновение из долины донесся оглушительный грохот взрыва. Почва задрожала, как при землетрясении. И снова раздался еще более громкий и повелительный голос Сорвиголовы: «Водохранилище взорвано! Это сделали мы! Да, мы одни! Сдавайтесь же, гром и молния! Сдавайтесь, пока не поздно! Сдаемся! Сдаемся! Отлично! Бросить оружие! Спешиться! Руки вверх! А вы, Фанфан и Поль, возьмите этих плутов на мушку и при малейшем подозрительном движении стреляйте их, как зайцев». 3 солдат, чувствуя всю унизительность своего положения, все же покорно исполнили приказание Жана, и только 1 из них, не без достоинства, произнес: «Мы сдаемся». Но мы солдаты, а не мошенники. И вам не следовало бы нас оскорблять.